Естественно, научная база. Наивысшего расцвета в Ибанске достигла мясология. Вообще-то говоря, сначала было плохо. Сначала мясологи разводили муху и заграничную хромосому и строили на этой основе чуждые нам теории. На Западе их, конечно, за это хвалили. А у ебанцев от них было полное засилие. Пришлось поправить. Вместо них назначили великого ветеринара. Был он невероятно глуп и косноязычен. И, как говорили ебанцы, не мог отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кабеля, Кабеля от Гоголя. Зато имел правильное происхождение и взгляды, соответствующие моменту. Он быстро наверстал упущенное. Опираясь на первоисточники, он начал проводить на необъятных просторах Ибанского пустыря знаменитые опыты по скрещиванию арбуза с кукурузой. И добился выдающихся результатов. Коров в окрестностях Ибанска вывели. Молоко стали получать из порошка, а мясо из-за границы. После снятия хряка выяснилось, что великий ветеринар допустил перегиб. Хромосому реабилитировали. И претендент срочно написал смелую книгу, в которой изобличал ветеринара и одобрительно отзывался о хромосоме. Правильное соотношение теории и естествознания было восстановлено. В журнале стали регулярно печатать статьи реабилитированного специалиста по мухе и хромосоме. «Поддержка естественников обеспечена», — сказал претендент про себя. «Теперь мы их зажмем», — сказал он вслух. Кого он имел в виду, знали, но думали, что он сокрушает секретаря, троглодита, ветеринара и прочих сподвижников хозяина.